Я стала отказываться от домашних приглашений, отговариваясь занятостью в театре, усталостью. Но он понял мои уловки и начал действовать через Министерство культуры, приглашая петь на приемах в Кремле. Мне же эти приемы осточертели уже давно. Вначале обычно звонил чиновник министерства. «Галина Павловна, сегодня прием в Кремле. Вас просят петь». «У меня репетиция в театре». «Мы вас освобождаем». «У меня не звучит голос». Следующий звонок уже министр культуры. «Галина Павловна, нужно сегодня спеть в Кремле». «Я себя плохо чувствую. У меня через 3 дня спектакль. Я распоряжусь освободить вас от спектакля». «Но я не могу петь, я устала». А там не могут понять, как так устала. По их представлениям, от такой чести должна и мертвая запеть. Наконец звонит сам премьер. «Галя, я вас прошу приехать на прием». «Николай Александрович, я не люблю петь на приемах». «Приезжайте, я хочу вас видеть». В конце концов, однажды мне надоело ломать комедию, и я не выдержала. Я стояла в вонючем коридоре коммунальной квартиры и в ярости орала в телефонную трубку. «Что вы валяете дурака? Звоните по нескольку раз в день, будто не понимаете, что мы не можем бывать у вас дома. Мне надоели сплетни вокруг меня. Я не хочу петь на ваших приемах. Почему? Потому что мне противно. Я не желаю во время пения видеть ваши жующие физиономии. Поймите, что меня это унижает. И хотя по вашим понятиям это большая честь, я прошу вас раз и навсегда избавить меня от подобной чести. Все, до свидания». Через несколько минут снова звонок. «Галя, извините меня и успокойтесь. Я прошу вас завтра со Славой прийти ко мне ужинать. Мне нужно вас видеть». «Ну что было делать? Опять идем. И все сначала. И конца краю этому не видать. Вот уж воистину минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Но на правительственных приемах я с тех пор больше никогда не пела. Мое имя навсегда исчезло из списков почетных скоморохов, обязанных кривляться перед пьяными вождями. От этого меня избавил Булганин, так же, как от моего шефа из КГБ, Василия Ивановича. Как-то утром тот позвонил мне, слышу знакомый голос. «Здрасте, Галина Павловна. Василий Иванович говорит, давненько с вами не беседовали. У меня нет ни времени, ни желания с вами беседовать. Я тороплюсь в театр». И бросила трубку. В тот вечер мы обедали у Булганина, и я решила ему пожаловаться. «Николай Александрович, меня преследуют работники КГБ». «Это еще что такое? Что им от тебя надо?» И сам побагровел весь. «Они требуют, чтобы я писала доносы». «Что? С ума не сошли, что ли?» «Фенька!» — кричит адъютанту. «Соедини меня с Ванькой Серовым». «Ах, негодяи!» И побежал в соседнюю комнату к телефону. Мы слышали, как он разносил главу КГБ, до нас долетали обрывки фраз. Вскоре он вернулся к нам. «Не волнуйся, никто больше тебе оттуда никогда не позвонит. Можешь мне поверить». И правда, с этим было навсегда покончено. Помощь в таком деле была важна именно в тот период моей жизни. Дальше я уже сама набрала силу и могла отбиваться самостоятельно, да и, зная мои высокие связи, со мною были осторожны. Меня уже такой Василий Иванович попробуй тронь. А сколько людей запуталось в этих сетях. В декабре, перед новым 1956 годом, мы переехали в наш новый дом. Впервые в жизни, уже будучи известными артистами, мы со Славой очутились в собственной квартире, без соседей. и получили возможность закрыть за собой